Глава восьмая. Через час Шерлок спустился вниз, на первый этаж, и спросил у моей хозяйки. «Миссис Хадсон, вы не знаете, до какого часа принимают у нас почтовые отправления?» «До 20:00 вечера, мистер Холмс. Вам нужно срочно отправить письмо? Сегодня вы уже опоздали. Но если дело не терпит отлагательств, вам лучше поехать в главное почтовое отделение Лондона. Это на Сент-Мартин-Легран. Там принимают круглосуточно, для этого имеется специальное окошко. Стоит немного дороже дневного тарифа, но зато можно отправить письмо или посылку в любое время суток». «Это в Сити, верно?» — уточнил Холмс. «Отлично. Непременно туда наведаюсь, но завтра. И мне, полагаю, понадобится помощь Лестрейда». На следующий день Шерлок послал записку инспектору, и вместе с ним, и со мной тоже, разумеется, отправился в главное почтовое отделение. Оно находилось в большом красивом здании. Монументальное, внушительное, можно сказать, даже величественное. Оно производило сильное впечатление. Все подчеркивало, что это крайне важное, чрезвычайно полезное для государства и для граждан правительственное учреждение. В нем, как я поняла, располагалось не только круглосуточное почтовое отделение, но и кабинеты для самого генерального почтмейстера Соединенного Королевства, а также кабинеты других важных чиновников. Лестрейд сообщил дежурному, что хочет видеть кого-то из служащих ведомства, и скоро к нам спустился невысокий полноватый мужчина, представившийся как Даниэль Лантер, начальник отдела по обслуживанию частных лиц. Инспектор и Холмс поздоровались с ним и назвали себя. Мистер Лантер был удивлен визитом инспектора Скотланд-Ярда и тем более частного сыщика, и поинтересовался, чем может быть полезен. Лестрейд объяснил цель нашего визита. «Мы с мистером Холмсом расследуем одно дело, в ходе которого выяснилось, что преступник мог воспользоваться услугами вашего ведомства. 3 дня назад, где-то после 20:00 вечера, он отправил из вашего отделения посылку. В ней, по нашим данным, находятся ценные бумаги, похищенные им из, ну, скажем, одного известного лондонского банка. Нам нужно найти и осмотреть это отправление. Если предположение окажется верным, посылка будет изъята в качестве вещественного доказательства». «Как имя отправителя?» — заинтересованно спросил мистер Лантер. «Мы не знаем», — ответил Шерлок. «Скорее всего, он написал вымышленное имя. Адрес и имя получателя вам, очевидно, тоже неизвестны», — уточнил почтовый служащий. «Совершенно верно», — подтвердил Холмс. «Как же мы ее найдем? У нас каждый день сотни отправлений. Иногда даже тысячи. Интересующая нас посылка, скорее всего, была адресована сюда же, в ваше же почтовое отделение до востребования», — сказал Шерлок. «Преступник надеялся сам получить ее. Сколько времени у вас обычно хранятся невостребованные отправления?» «Полгода. Затем мы передаем их специальной комиссии, которая их вскрывает и в случае...» «Понятно», — перебил чиновника Холмс. «Значит, она все еще здесь. Полагаю, мы без труда найдем ее по дате и времени отправления. По виду это, скорее всего, большой бумажный пакет». «Хорошо, пойдемте», — пригласил нас мистер Лантер. Мы прошли вглубь здания, немного поблуждали по длинным извилистым коридорам, затем спустились в просторное подвальное помещение, уставленное высокими деревянными стеллажами. На полках лежали упакованные в серую грубую бумагу почтовые отправления, пакеты и бандероли. Мистер Лантер спросил у одного из служащих, где хранятся посылки до востребования. Тот проводил нас к одному из стеллажей. Мое внимание сразу привлек пакет из плотной коричневой бумаги. Холмс и Лестрейд тоже заметили его. Мистер Лантер взял его в руки, осмотрел и сказал: «Судя по штампу, это то, что вам надо. Принято нашим отделением 3 дня назад, в 8:20 пополудни, до востребования. А получатель — некто мистер Бинтер. Вымышленное имя», — тут же сказал Холмс. «Полагаю, внутри пакета похищенные акции. Мы можем вскрыть и посмотреть?» «Нет», — покачал головой почтовый чиновник. «Для этого требуется разрешение заместителя главного почтмейстера, мистера Скотта. Пройдемте в его кабинет». «Сам я решить этот вопрос не могу. Неприкосновенность частной корреспонденции, сами понимаете. Таковы правила». Лестрейд кивнул. «Хорошо. Мы вышли из подвала и на лифте поднялись на третий этаж. Весьма полезное и удобное изобретение, иначе бы Холмсу пришлось брать меня на руки и нести на третий этаж. А лестницы здесь довольно крутые. В кабинете мистера Скотта первым начал разговор инспектор. Выступал как официальное лицо представитель Скотланд-Ярда. Снова последовал рассказ о некоем известном банке и похищенных акциях. А потом, наконец, было решено осторожно вскрыть нашу находку. Что и было сделано. Внутри, как и ожидалось, оказались украденные акции. Все 48 штук. Инспектор вздохнул с облегчением. Дело, считай, сделано. Теперь мистер Депшер положит собственность лорда Д обратно в сейф, и на этом все закончится. Шерлок не стал дожидаться, когда официально оформят все необходимые бумаги, покинул главное почтовое отделение. Вместе со мной, разумеется. На улице он сказал мне: «Пропажа найдена, и, полагаю, сегодня ее вернут мистеру Депшеру. Тот будет просто счастлив. Но я не считаю дело законченным. Мне не дает покоя мысль о возможном напарнике мистера Мэксона. Был ли он? Или все-таки прав наш дорогой доктор Ватсон, и кассир действовал в одиночку? Поэтому хочу навестить старшего кассира в главном управлении полиции. Откладывать наш визит нельзя. Получив бумаги, мистер Депшер, думаю, тут же попросит Листрейда вообще закрыть дело, что тот с удовольствием и сделает. И мистера Мэксона отпустит на свободу, раз его вина не доказана и обвинение официально не выдвинуто. И он тут же исчезнет. Так что нам с тобой, Альма, нужно спешить. Давай посмотрим, что это за человек. Поговорим с ним. Тем более, что у нас имеется для этого хороший повод. Мы сообщим, что нашли акции. Интересно, как он отреагирует, как себя поведет. Ну и хотелось бы убедиться, что прав все-таки я, а не наш уважаемый доктор. И сообщник у мистера Мэксона все же был. Да, предъявить ему обвинение мы тоже не сможем. Но хотя бы докопаемся до истины. А это чрезвычайно важно. По крайней мере, для меня. Ты со мной согласна? Я тихо гавкнула. Разумеется. Нет ничего дороже истины. Особенно при раскрытии преступлений.